Глава третья. Сила привычки у людей очень велика, и каждый раз на новом месте мы пытаемся воссоздать традиции, повторяющие уклад старого места. Вот и сейчас, просыпаясь, я услышал приглушенные звуки тренировки во дворе. Мое нежелание присоединяться к этим неугомонным спортсменам тоже стало даже не традицией, а принципом. Изменения в привычные расклады внес Вадик, решив не затягивать дело, и провел переговоры с матерью в сжатые сроки. Светлана Степашина выглядела лет на 35, по земным меркам. Здесь они мало что значили, но только для тех, кто имел деньги на услуги лекарей-косметологов. Темноволосая, как и сын, с резкими, но довольно миловидными чертами лица. И все же такой типаж меня никогда не привлекал, что в данной ситуации даже хорошо. «Доброе утро!» – поздоровался я со всеми и уселся за стол. Светлана и Вадик вскочили со своих мест и замерли. «Присаживайтесь!» – махнул я рукой. «Собеседование проведем вечером, а сейчас можете считать себя гостями в этом доме». Семейство Степашиных в полном составе приуныло, но все же вернулось на места. Из-за неразрешенных проблем и отсутствия Златки завтрак прошел немного скованно. Допив кофе, я принялся раздавать указания. «Пан! Броневик в порядке?» «Да, шеф», тут же откликнулся старый поляк. «Хорошо, выезжаем через 5 минут. Ген, ты с нами?» Шушукавшийся с Гретой Баламут рассеянно кивнул, но затем подобрался. «Как снаряжаемся?» «Как в гости к хорошим людям». «Ну, автомат в багажник я все же заброшу», в своем стиле заявил мой напарник. Сборы действительно заняли 5 минут, впрочем, нам и собирать-то особо нечего, потому что действительно ехали к хорошему человеку. На ответное радушие я не рассчитывал, потому что понимал, сколько людей проходит через руки главного инструктора полигона Захара Мстиславовича Лебедева по прозвищу Коршун. Но это ничего. Думаю, мой подарок изменит ситуацию. По крайней мере, надеюсь на это. Наш броневик катил по той же дороге, по которой я ехал на полигон в прошлый раз. Теперь мой взгляд начал подмечать нюансы, пропущенные весной. То, что бесшабашка застроена и ухожена получше соседних кварталов, было замечено еще при заселении, но вот разруху окраинных кварталов я как-то упустил. Вот где опасное местечко. На его фоне зимовье Повольников выглядело почти как Диснейленд с милыми сказочными персонажами. Впрочем, все познается в сравнении. И все же интересно, это что, признаки упадка Китежа или закономерное для любого города расслоение? Поезд трущоб оказался не таким уж широким, и в складские районы он перешел практически незаметно. Там царила деловая суета, но, как утверждал Анджей, в этих местах тоже хватало бардака и бандитизма. Это вам не портовые склады, где рядом и база дальнобойщиков, и горхран, защищенный покруче любого Форт Нокса. Выезд на простор городских полей прошел внезапно, да так что дух захватывало. Чернеющие вспашкой пространства казались бескрайними, но я все равно вычленил почти на горизонте тонкую спицу башни магопреобразователя полигона. Туда и направлялся наш броневик. Понимая, что в таких местах охрана нервная по определению, броневик мы остановили метров за 50 до пропускного пункта на внешнем кольце валов. С обоих дотов на нас уставились крупнокалиберные пулеметы. Дальше я пошел в одиночку. Проверка моего инди-чипа, где я значился как служащий города, успокоила охрану, но вопросов у них меньше не стало. «По какому делу?» — дружинник с петлицами сержанта хоть и хмурился, но говорил вполне вежливо. «Мне хотелось бы поговорить с Даром Лебедевым». «Он вас ждет?» — спросил дружинник, окинув меня настороженным взглядом. «Нет, но то, что я хочу сообщить уважаемому Дару, наверняка его заинтересует». В ответ дружинник скептически хмыкнул, но все же взялся за трубку проводного телефона. «Сеня, где сейчас Коршун?» «Ага, скажи ему, что пришел». «Смотритель Туманного перевала», поняв причину заминки, подсказал я. «Смотритель с Туманного», повторил охранник и тут же возмущенно повысил голос. «Сам ему звони, ты же дежурный. А если что-то важное пролетит мимо Захара? Если пустышка, он тебя просто пошлет, а так точно пришибет, поэтому звони». В трубке что-то возмущенно прокричали, а затем звонок прервался. «Ждите». К счастью, долго ждать не пришлось. Через пару минут вновь зазвонил телефон, и меня пропустили на территорию. Сейчас у меня направления не было, и по режимному объекту я мог передвигаться только в сопровождении рядового дружинника. Он и привел меня к уже знакомому ангару, в бункере, под которым свил свое гнездо старший инструктор полигона. Вниз мне пришлось спускаться самому, потому что дружинник лишь надулся и сказал, что подождет меня у ворот ангара. Инструктор обнаружился в центральной комнате бункера, от которой отходили коридоры в специальные залы тренировок. Здесь же Захар оборудовал себе кабинет с раритетным дубовым столом и массивным креслом. Если учесть настольную лампу с абажуром, то получился почти кабинет чекиста, хотя сравнение некорректное, потому что чекистов и вообще коммунистов этот человек ненавидел люто и истово. Он ничуть не изменился. Такой же широкоплечий, почти квадратный мужик с черной бородой и длинными волосами, стянутыми обручем удаленного доступа. И тот же наряд из длинной рубахи с вышивкой под коричневым кожаным жилетом. Даже когда Захар сидел, все равно было видно, что с ним не все в порядке. Какими бы искусными ни были лекари Китежа, но пришитые к телу чужие руки и ноги не могли работать как родные. И все же лезть в драку с этим калекой я бы не посоветовал никому. «Че надо?» — оторвав взгляд от бумаг, угрюмо спросил инструктор. Я, конечно, не рассчитывал на то, что меня примут с распростертыми объятиями, но это уже слишком. Впрочем, отвечать на подобное хамство я не собирался. Полгода назад этот человек в ответ на вопрос, не боится ли он обучать совершенно чужого человека способом противостоять истинным магам, ответил: «Я боюсь только одного — не дожить до того момента, когда вот такой, как ты, однажды сядет за мой стол и молча положит на столешницу перстень убитого им истинного мага». Так что я, не говоря ни слова, подошел к столу и бросил на него бронзовый с серебряной окантовкой перстень Коломбины. Он долго смотрел на перстень, затем заскрежетал зубами и поднял на меня налитые кровью глаза. «Это что? Это где?» Чуть успокоившись, он задал более внятный вопрос. «Чье это?» Ее назвали Коломбина. Хотела сделать из меня тупую марионетку, не получилось. Благодаря вашим советам не получилось. Так что спасибо, учитель». Мой легкий поклон и уважительный тон были совершенно искренними и шли от сердца. «Да!» — заорал инструктор, так грохнув кулаком по столу, что я чуть не подскочил вместе со здоровенным предметом мебели. Ох, и тяжело мне без моего обруча. С ним я улавливал перепады настроения собеседника до того, как они получали выход в виде действий. «Да уж, порадовал ты старика!» Захар вскочил со своего кресла и заковылял к большому металлическому шкафу, который ну никак не гармонировал с дубовым резным столом. «Ты садись, чего стоишь? Вон стул у стены возьми. Сейчас мы это дело обмоем, и ты расскажешь все в подробностях». «И в интимных тоже?» Сам не знаю, зачем ляпнул я. «Чувствую, байка будет очень интересной», — хмыкнул старый маг, застыв у раскрытой дверцы шкафа. Через минуту на стол встали две граненые рюмки и бухнулось дно бутылки. Я сразу заметил, что там плавает очень знакомая личинка. Неужели это местный тигровый мескаль? В смысле, дистиллят из красного кактуса, настоянный на личинке тигровой пчелы. Говорят, он имеет некие психотропные свойства. Впрочем, удивляться нечему. Я и сам видел, как плющило чучу после поедания такой личинки. «Захар Мстиславович, утро на дворе». «Можешь называть меня дядькой Захаром, а утром бухать нельзя. Обмыть же важное событие очень даже можно. Мы по чуть-чуть, ты ж небось и не пил никогда такой экзотики». «Не, мескаль мы пока делать не пробовали. Рецепта не знает. Медовуху сварили, а вот куда определить личинки еще не решили». «Да ладно!» — опять замер старый инструктор. «Ты прямо ларец с сюрпризами. Но сначала давай рассказывай о Коломбине. Слышал я кое-что о ней, но мельком, да и говорили, что эта тварь давно подохла». «Не», — мотнул я головой. «Когда заявилась ко мне в гости, то была до омерзения жива и здорова. В смысле, телесно. С головой у нее все плохо было». Ну а дальше пошел мой рассказ о том, как на станцию прибыла истинная магиня. Намекнул на наши интимные отношения, но не стал рассказывать о компьютере запредельцев. Подал все так, будто Коломбина могла закабалить меня и без помощи магического искусственного интеллекта. От второй рюмки беловодского мескаля я отказался. И без того в голове начало шуметь, а настроение стало подозрительно пофигистическим. Коршун пару минут переваривал рассказ, а затем задал неожиданный вопрос. Сколько хочешь за перстень. Он мне душу согреет, когда опять хандра навалится. Действительно. А сколько такой может стоить? Скорее всего, даже если не найдется покупатель, то с деньгами ко мне прилетит куча проблем. Это подарок. Спорить он не стал, но понятливо заявил. Судя по тому, как ты лихо обжился на внешке, уверен, уже знаешь, что хочешь получить в ответ. Да, дядька Захар, мне нужен совет и помощь. Не стал я ходить вокруг да около. Не та ситуация и не тот человек. Говори. Я хочу пройти с другом ритуал опричного побратимства. Еще раз удивил. Инструктор опять поднял кустистые брови. Тебе нужны наручи и тот, кто проведет ритуал? В основном наручи, поправил я Захара. Наводка на ведьм, способных провести ритуал, у меня уже есть. От кого? Головоруб поделился, не стал я скрытничать. Ну да, проворчал инструктор. Он же у тебя теперь в соседях. И как ладите? Неплохо. Сначала подцапались, а затем помирились. Твою ж дивизию, крякнул Захар. С головорубом он подцапался и живой до сих пор. Веселая у тебя там жизнь была. Да уж, помрачнел я, обхохочешься. Ладно, не дуйся, примирительно улыбнулся Коршун. Я чего допытываюсь? Если наводка от головоруба, то у тебя наверняка адресок ведьмы из Ковена Черной Лозы. И это не самый лучший вариант. А какой самый лучший? Осторожно спросил я. Конечно же, жрицы Великой Паучихи. Кто еще, как они, сможет связать вместе две нити судьбы? Только это дорого. За спрос там не бьют, но полсотни граммов чистого истинного серебра вынь да положь. А там уж как их жуткая мамаша повелит. Могут затребовать в 5 раз больше, а могут сделать и за так. Поэтому думай, ты явно не дурак. А наручи у них купить можно? Нет. Непонятно почему оскалился Коршун. Это только через меня. Конечно, можешь сунуться к хомяку сам, но не факт, что у него найдутся женские наручи. Понятно. История с диадемой здесь известна, если не всем, то многим. Да мне пофиг, лишь бы работали, испортил я веселье инструктору. В ответ он озадаченно хмыкнул и косо глянул на меня, явно заподозрив неладное. Попрошу без грязных инсинуаций, поспешил я с пояснениями. Просто есть на примете грамотный артефактор, так что дамские наручи можно привести в нормальный вид. Нет у хомяка ничего такого, отмахнулся Коршун. За всю историю Китежа я помню только 3 пары валькирий. «Давай так», — чуть подумав, предложил он. «Сегодня я не могу, а завтра с утреца прихвати с собой бутылку медовухи и подъезжай сюда. Решим мы твою проблему, причем не очень дорого». На этом мы попрощались, и я вернулся к скучающим мужикам. Конечно, можно было бы и не таскать их в такую даль, но выезжать за пределы без шабашки в одиночку было как-то боязно. Пока меня никто не трогал, но где-то на просторах великого города бродит Мурза по прозвищу Волк. И от этого я почему-то чувствовал себя красной шапочкой. К тому же вполне могли объявиться те, кто опечалила смерть Коломбины, так что тут не до щепетильности. Я рассчитывал, что день будет занят поисками наручей, поэтому сейчас не знал, чем себя занять. В памяти тут же всплыли слова «Барабаша». Порывшись в памяти телефона, нашел необходимый номер и нажал на вызов. После 3 гудков послышался красивый, но ехидно вкрадчивый голос. «Какие люди! Сам Дар Зимин! И во что же вы, батенька, влипли на этот раз?» «И вам здравствовать, уважаемая Анна Борисовна», — в тон ответил я. «Вашими молитвами ничего у меня не случилось. Наоборот, не хватает праздника в жизни. К примеру, страсть, как хочется поужинать с красивой женщиной». «Кажется, мы уже это обсуждали», — подпустила холодку в голос главный юрист городской управы. «Ну что вы», — отказался от шутейного тона и я. «Никаких фривольностей, только деловой ужин». «Деловой?» — с намеком переспросила она. «Исключительно, и дело должно вас заинтересовать». С минуту она молчала, а затем все же спросила. «Я так понимаю, это не телефонный разговор?» «Так оно и есть». «Хорошо, уговорили. Закажу столик в Глобусе на 7 вечера. Не опаздывайте. Сидящая в ресторане одинокая женщина — это жалкое зрелище. Буду там в 6:30». Когда разговор закончился, сидящий сзади Гена подал голос. «Это была Шаталина?» «Она самая», — ответил я. «Уверен, что стоит связываться с этим делом?» Вопрос был не праздным, так что пришлось обдумать все еще раз, но выводы остались прежними. «Я уверен в том, что у нас тут есть враги, поэтому нужно обзавестись как можно большим количеством друзей, и то, что появился шанс помочь столь шустрой даме, это просто дар с небес». «Так себе помощь», — сморщился Гена. «Тут уж не до жиру. К тому же, я уверен, там все не так уж грязно». Вернувшись домой, я понадеялся, что смогу просидеть в сети до вечера, но, как обычно, ошибся. К 3 часам намного раньше срока в наш дом заявился барабаш. «Почему так рано?» — удивился я, глядя на артефактора. «Решил угодить самому любимому заказчику и проработал всю ночь», — радостно заявил Саня и хитро улыбнулся. «Знаешь, трудяга ты наш, когда ко мне вот так нагло подлизываются, сразу появляется подозрение, что есть шанс быть ободранным, как липка. Колись, что тебе от меня надо? Но сначала отдай, как там теперь это называется?» «Гарнитур», — торжественно провозгласил артефактор, доставая из внутреннего кармана куртки продолговатый пенал. «Гривна, обруч и серьга». Тот факт, что предметов будет 3, меня немного взволновал. «Какая нафиг серьга? Ты что, издеваешься?» За спиной обидно заржал баламут. «Гена, заткнись!» — бросил я через плечо и начал сверлить взглядом Саню. «А ты, фантазер, лучше попытайся объяснить свой странный поступок, пока тебе не начали бить». «Да ладно, шеф!» — явно набравшись дурного от моих стариков и повольников, совершенно не по статусу возвеличил меня барабаш. «Просто отделив верхушку от обруча, понял, когда обруч не на голове, с защитой могут быть проблемы. Мало ли что может случиться. На подоле порой такие замесы происходят, не то что за шляпой. До ствола за пазухой дотянуться не успевают. Да и сережка маленькая, совсем не бабская». Открыв пенал, он продемонстрировал действительно небольшой гвоздик с маленьким камнем, явно из набора бывшей диадемы. «Давай я тебе ухо проколю», — тут же предложил Саня. «Я тебе сейчас голову насквозь проколю, рыжий обжора», — послышался голос тетушки Пин, вышедшей на шум из кухни. «Убери свои грязные руки от господина. Бог знает, кого ты лапал этими пальцами». «Присаживайтесь, господин. Сейчас я принесу иглы и мазь». Гена, уткнувшись лбом в стену, уже тихо подвывал от распирающего его смеха. «За что мне это все?» — горестно поднял я взгляд к потолку. «Ну а что, не признаваться же им в моей юношеской мечте вставить себе серьгу в ухо? Увы, общество, в котором воспитывались мы с Генкой, не просто отторгло бы столь экстравагантный поступок, а скорее всего отреагировало бы крайне агрессивно. Тетушка Пин действительно сделала все очень ловко и безболезненно. Чтобы побыстрее закончить с этим цирком, я надел на шею то, что артефактор обозвал гривной, неширокую, казавшуюся литой пластину на витом металлическом шнуре. Шляпа привычно легла на голову, небольшая порция силы пробудила разделенный артефакт, ощущения были непривычными, но все работало неплохо. Эмоции окружающих меня людей читались легко, причем настолько, что хотелось подойти и побольнее пнуть баламута. Я подошел к большому зеркалу у входа в столовую и всмотрелся в свое отражение. А что, неплохо. Такую штуку я видел у Уилла Смита. Со шляпой смотрелось очень стильно. «Красота!» — с улыбкой поддакнула моим мыслям кореянка. «У меня 2 дочери, 6 внучек и 8 правнучек. Всем уши прокалывала, а одной даже пупок». «Рыжий, у тебя есть что-нибудь в пупок?» — просипел баламут и опять уткнулся лбом в стену. «А надо?» — то ли в шутку, то ли всерьез вскинулся артефактор. «Хватит!» — вспылил я. Мелькнула мысль насильно погасить веселье, фонтаном прущее из баламута. Но затем я понял, что в нем нет ни грамма насмешки или издевки. Да и вообще, мой дар, среди прочего, позволял радоваться положительным эмоциям близких людей. Они окутывали меня, как теплое и мягкое одеяло. Так что безудержный смех друга в конце концов вызвал у меня улыбку. «Ладно, проехали». Я опять повернулся к барабашу. «Колись, что тебе от меня надо?» «По роже вижу, явно что-то задумал». «Хочу переехать к вам». «Да ты точно издеваешься». Невозможность читать эмоции артефактора нервировала. «Чего это?» Даже с какой-то обидой спросил Саня. «Так мы же тут всего на 2 месяца». «Нормально», — не унимался артефактор. «Как раз за это время постараюсь стать хоть немного своим для местных. Знаешь, как они тут к чужакам относятся? Даже к полезным. А так, обтешусь немного, а весной попробую снять квартиру. Это в любом случае лучше, чем пару раз в месяц отписываться за трупы воров, да на защитный контур с ловушками тратить кучу серебра. Соглашайся, шеф, тебе же прямая выгода. И куда я тебя поселю? Нотка беспокойства, которую вплели замершие у входа в столовую Степашины, напомнила, что им я обещал оставшееся свободным крыло здания. «А подвал?» — беззаботно отмахнулся артефактор. «Его даже экранировать не надо. Поставлю пару уловителей и все дела». В чем-то он был прав. Иметь под рукой опытного артефактора будет неплохо. Увы, барабаш тут же сунул ложку дегтя. «А может, ты вообще купишь этот дом? У тебя же теперь...» «Сашенька!» — подал голос Баламут, и смеха в нем уже не было совсем, лишь звенела сталь. «Ты бы хоть немного думал перед тем, как открывать рот». «Простите, каюсь, исправлюсь», — истово стукнул себя в грудь барабаш. «Да уж, вот и второй повод держать его поближе к себе». «Хорошо, оставайся». «Теперь вы», — повернулся я к Степашиным. «Хотел оставить разговор на завтра, но раз уж все собрались, поговорим сейчас». Когда сын и мать уселись за стол напротив меня, я пристально посмотрел в глаза женщины. «Светлана Викторовна, в принципе, я не против вашего проживания здесь, с той же оговоркой насчет необходимости съезжать весной. Но хочу спросить, есть ли у вас намерение как-то навредить мне и моим людям, или же использовать нас в своих интересах, кроме оговоренного временного проживания и защиты?» В последнее время я наловчился ставить вопросы так, чтобы извернуться и спрятать ложь за правдой было трудновато. «Конечно же нет», — с пылом ответила женщина и тут же покраснела. «Да, она немножко соврала, но я не стану акцентировать на этом внимание. Коломбина была права, и прочитать мысли другого человека не дано даже великим менталистам, но по эмоциям и реакциям можно многое понять и без чтения мыслей. Она действительно не намерена вредить нам». Но явно задумывалась над тем, чтобы охмурить меня, особенно услышав заявление о покупке дома. «Хорошо, тогда можете обустраиваться. Помните, что правила общежития в этом месте устанавливает тетушка Пин, и они обязательны к исполнению для всех, включая меня». Не став реагировать на слова благодарности, я повернулся к артефактору. «Саня, мне нужны еще два защитных амулета». «Без проблем», — кивнул барабаш, отрываясь от пожирания чего-то украденного на кухне. «Действительно проглот». Извлеченные из кармашка жилетки часы показали 5 пополудни, и вроде мне спешить пока не нужно, но это я так думал до звонка Сосо. «Глобус?» — удивился таксист, услышав мой вопрос. «А что вы там забыли?» «Сосо, ты же вроде грузин, а не еврей. Что за привычка отвечать вопросом на вопрос?» «Так там же очень дорого батона, Никита», — тут же пояснил свое любопытство таксист. «Да вообще, зачем вам навороченный ресторан для снобов, если такие повара под боком?» «Чувак, ты меня сейчас выбесишь». «Простите, глобус так глобус, буду у вас через 10 минут. Туда езды чуть меньше получаса». И все же слова парня меня напрягли. Дело не в дороговизне, а в том, что абы в чем туда явно не пойдешь. Мой новый гардероб был куда лучше предыдущего, но для таких мест недостаточно хорош. «Жду», — проворчал я в трубку. «Уже лечу, шеф!» «А ты ничего не забыл?» — спросил Гена, когда я спрятал телефон в карман. «Точнее, кого?» «Я еду на ужин с красивой женщиной, и помощники мне там не нужны». «Ой, Ли», — не унимался мой друг. «Давай мы с паном проводим тебя на броневике до проходной, а потом встретим там, когда поедете обратно. Подол — это не город, могут вытащить прямо из машины». Как знаешь, отмахнулся я, погрузившись в мысли о собственном внешнем виде. Когда подъехал Сосо, я забрался на заднее сиденье и озвучил назревшую мысль. «Мне еще нужно попасть в парикмахерскую. Тетушка Пин стригла всю нашу братью, включая Златку, причем очень прилично. Но это для внешки, Купферштадта, да и без шабашки тоже. Но тут другой случай». «Есть один знакомый». «Сосо, мне нужно приличное заведение, а не шарашка очередного твоего родственника», — приземлил я шустрого делягу. «Обижаете батона, Никита. Вазген открыл свое дело в городе. Барбершоп называется». Заведение действительно оказалось приличным, почти как на земле. Все в строгих темных тонах. Мастера в обтягивающих одеждах впечатляли подтянутостью своих тел. Хозяин заведения, обладающий настолько ухоженной бородой, что в голову лезли странные мысли, встретил нас настороженно. «Ну а как еще? И у меня, и у Сосо на щеках лишь неряшливая щетина». Но, судя по всему, парикмахер был одним из гостей на празднике, и как только узнал меня, тут же расплылся в приветственной улыбке. «Батона Никита, как я рад, что вы посетили меня!» Когда взгляд скользнул на Сосо, улыбка тут же увяла. «А ты, безбородый, иди и жди уважаемого дара в своей таратайке. Не мозоль мне глаза!» Меня усадили в удобное кресло и принялись обрабатывать не только с помощью ножниц, бритвы и машинки, но и словесно. Пришлось сразу отдавать решение по прическе на откуп профессионала. И должен сказать, я об этом не пожалел. Правда, сначала напряг его энтузиазм, когда бритва прошлась по моим вискам и затылку. Кроме бритья и стрижки, мне сумели всучить довольно грамотно подобранный одеколон. Ну а когда попытались затащить в секту любителей бород, я быстро рассчитался и сбежал к скучающему Сосо. Следующей точкой нашего маршрута была все та же каравелла. К счастью, костюм, на который я положил глаз при недавнем шопинге, никто не купил, на что втайне надеялась моя жадность. В приобретенный комплект, кроме вездесущего жилета с энергосборником, входил и пояс. Правда, матерчатый и не очень функциональный. Даже малюсенький нож удалось спрятать там с большим трудом. Помня советы барона, я переложил в новый пояс все свои артефакты. Чуть подумав, молниевик поместил в единственный экранирующий кармашек. Привычка, не задумываясь, пускать в дело россыпь молний близкого радиуса поражения, могла вылезти мне боком, особенно там, где применение боевых артефактов является подсудным деянием. За паука можно не бояться, он сертифицирован как бытовой артефакт. Своим новоизмененным ментальным гарнитуром я тоже мог воспользоваться инстинктивно, но тут уж ничего не поделаешь. Без него у меня появляется какое-то раздражающее и беспомощное чувство. Подгонка костюма прошла почти молниеносно, но, несмотря на скорость и профессионализм мастеров, я понимал, что есть вероятность позорного опоздания. Поэтому в центр города Сосо гнал на пределе дозволенного. И все же я успевал глазеть по сторонам. Из торгово-деловых кварталов мы выкатили на местный Бродвей, именуемый проспектом Чудес. И в чем-то это название оказалось вполне оправданным. Дело даже не в том, что все было залито огнями. Повсюду сверкали и искрились огромные экраны с рекламой, и ходили люди в диковинных нарядах. Больше взгляд притягивали магические голограммы. Вон огромный огненный дракон китайского типа прополз по спирали от основания, похожей на огромную стелу многоэтажки, до ее пика, и там, задрав голову, пустил в небо фейерверк. Дракон выглядел очень реалистично, но разница с настоящей пиротехникой все же заметна. С другой стороны улицы над широким, в стиле чаши, строением плескалась русалка в компании двух дельфинов. Насколько мне было известно, за каждой такой иллюзией пыхтит маг-пустышка с набором артефактов. А подобных голограмм только на обозримом пространстве было десятка три. И старались мои коллеги не напрасно. По всему пространству проспекта Чудес царило настроение карнавала и вечного праздника. А ведь вечер еще только начинается. Заинтриговавший меня своим названием ресторан, как оказалось, размещался в переделанной вышке мага-преобразователя. Только здесь не было шара уловителя в небесах, а некое его подобие словно насадили на шпиль башни. Глобус действительно оказался глобусом. На зеркальной поверхности огромной сферы были отображены незнакомые мне материки. Скорее всего, это макет Беловодья. Сосо остановил машину на большой площади, раскинувшейся вокруг башни метров на 100, поэтому пришлось остановиться в отдалении, чтобы не заезжать на обширную пешеходную зону. «Можешь ехать по своим делам», — сказал я водителю, выбираясь из машины. «Минут за 20 я позвоню». «Хорошо, шеф», — блеснул привычной улыбкой Сосо. Пройдя через шикарно отделанный холл, я поднялся наверх в зеркальном лифте, одновременно еще раз осмотрев свое отражение. Все действительно очень прилично, и вряд ли мне придется краснеть даже в заведении такого высокого уровня. Возле выхода из лифта у меня приняли легкое пальто и шляпу. Оставлять спрятанный там обруч я не опасался, это уж не такой ценный артефакт, после переделки почти все, что было полезного в диадеме, я носил на шее и в ухе. Заявив у стойки распорядителя, что мне нужно пройти к столику, заказанному госпожой Шаталиной, я проследовал за привлеченным официантом. немного задержался у чуть изогнутой прозрачной стены. Пусть глобус и близко не был самым высоким зданием в центральном районе, но отсюда открывался великолепный вид. Больше всего притягивали взгляд княжьи башни. Сейчас я мог видеть только две. Они казались замершими перед стартом инопланетными космическими кораблями и выглядели пугающе инородными телами на просторах города. Но город давно привык и не обращал на надменных исполинов никакого внимания. Начали сгущаться сумерки, и городские огни разгорались все ярче. Отсюда было видно, что находящаяся километрах в 5 от ресторана стена являлась не только границей насыщенности магического поля, поддерживаемого специальными конденсаторами, но и неким светоразделом. Далекий подол был освещен немного скромнее. Оторвавшись от завораживающего зрелища, я поспешил за ожидающим меня официантом. Тем более, что на город можно было посмотреть и сидя за столиком, который находился почти у прозрачной стены. Но расслабиться не получилось. Едва я присел, как пришлось вставать, чтобы поприветствовать свою спутницу на сегодняшний вечер. Ее тоже привел вежливый официант. Выглядела Шаталина великолепно. Пускай мне не очень нравится так обожаемый американцами тип блондинок, но в этой даме привлекала не внешняя красота, а внутренний стержень и немного жестковатое обаяние. В меру открытое красное платье довершало эффектную картину, позволяя оценить все достоинства ее тела, но при этом не давая ни намека на вульгарность. «Анна Борисовна», — легким наклоном головы обозначил я приветствие. «Никита Олегович», — приподняв бровь, позволила себе проявить удивление Шаталина. «Да вы прямо преобразились, подтянулись, откуда-то набрались вкуса. У вас там в долине что?» «Дают уроки этикета?» Словно подтверждая ее догадку, я жестом отпустил официанта и сам помог даме усесться на стул. Можно и так сказать, особо убедительной была одна кикимора, правда, умерла раньше, чем передала мне все свои знания правил хорошего тона. «Надеюсь, вы шутите? И упоминание кикиморы лишь иносказание?» Я только пожал плечами, присаживаясь за стол. Что-то в моем взгляде насторожило ее. «Вы действительно видели беловодскую кикимору? У старых естествоиспытателей была даже такая поговорка. Того, кто сталкивался с кикиморой, ни одна теща не удивит». «В чем-то они правы», — подпустил я загадочности, делая приглашающий жест, который намекал Шаталиной, что она сама может сделать выбор за нас двоих. В глазах женщины заиграли бесенята, так что меня ждал либо какой-то кулинарный экстрим, либо шокирующий ценник в конце. Ну-ну, посмотрим, кому удастся удивить собеседника больше. После вашего эффектного появления и загадочных намеков даже мне стало интересно, отослав официанта, все же не утерпела Шаталина. «Ну что же, не стану ходить вокруг да около», — сказал я и спросил, чуть понизив голос. «Анна Борисовна, вам ведь нужен приворотный амулет?» На секунду меня кольнуло беспокойство. Барабаш ведь мог что-то напутать, и я сейчас тупо сяду в лужу. К счастью, вспышка эмоций подтвердила мое смелое предположение. В глазах Шаталиной заискрилась злость. Защиту рвало протуберанцами сложного коктейля эмоций. Мало того, похоже, Шаталина решила, что это тупой шантаж с непонятными ей целями. «Нужно срочно исправлять ситуацию. Так, стоп, Анна Борисовна, вы же помните, что мы друзья, и останемся ими до тех пор, пока вы не причините мне или моим близким существенный вред. Просто мне совершенно случайно стало известно, что один мой друг ищет некий амулет. Честно говоря, я был крайне удивлен. Именно поэтому пригласил вас на ужин. Исключительно, чтобы помочь». Это была ошибка, сделанная в не совсем адекватном состоянии. Она наконец-то вернула себе прежнее спокойствие. «Значит, амулет вам уже не нужен?» — спросил я, даже не зная, радоваться такому повороту или нет. Шаталина, нахмурившись, подумала и все же ответила. «Я бы взяла, коль уж нашелся друг, который сумел поразительно быстро найти общий язык с дельцами черного рынка. Не стоит преувеличивать с показной скромностью», — отмахнулся я. «Просто случайно образовались полезные связи. А вот у меня ничего подобного почему-то так и не образовалось». «Не случайно, не намеренно», — словно на допросе заявила Шаталина. «Ну почему же? Я с улыбкой развел руками. «Вот она, ваша связь. Пользуйтесь. Но мне все же интересно, зачем вам эта странная штука?» Спрашиваю не из низменного любопытства, а как друг, желающий помочь и при этом не навредить своей помощью. Некоторое время она смотрела на меня с пытливым прищуром, но все же решилась. Так уж случилось, что одолела меня страсть к одному юнцу. Не заметив на моем лице даже тени осуждения, Шаталина продолжила. Роман был ярким, но недолгим. Этот сучок зеленый сумел охмурить птицу полетом выше моего. Вот я и оказалась брошенкой. Тут я не удержался и поднял одну бровь, что не укрылось от внимания моей собеседницы. «Это не то, что вы подумали», — отмахнулась она. «Плевать я хотела на сопляка. Но теперь на раутах и приемах, куда вхожа советница со своим новым пресс-секретарем, он постоянно подходит поинтересоваться моими делами. Расцарапать бы ему морду, но ссориться из-за этого с членом городского совета — не самая разумная мысль. Вот мне и захотелось стереть с него эту мерзкую улыбочку, чтобы он при виде меня слюни пускал и в штаны. В общем, вы меня поняли». «Да уж, понял». Задумался я буквально на пару секунд. Если бы вообще не хотел пускать артефакт в дело, то не завел бы этот разговор. Мотивы у Шаталиной не самые благородные. Но и особо мерзкими я бы их не назвал. А вот сделать ей приятное мне очень хочется. Так что я без лишних слов достал из кармана коробочку с кулоном и передвинул ее по столу к своей собеседнице. «Да ладно», — искренне удивилась она, не спеша притрагиваться к подношению. «Но мне нужна работа старых мастеров, действующая на уровне биополей и феромонов. Новодел не пробьет его защиту, а она у него хорошая и дорогая. Сама покупала». Последнее заявление Шаталина процедила сквозь зубы. В ответ я лишь спокойно кивнул. Анна несколько раз задумчиво стукнула ноготком по все еще закрытой коробке и спросила: «Сколько вы хотите за амулет?» «Это подарок». Шаталина хищно улыбнулась и мягко, но с нажимом ответила: «Нужно быть последней дурой, чтобы брать такие дорогие подарки на моей должности. Нужно быть меркантильной сволочью, чтобы брать с друзей деньги за то, что досталось бесплатно», — в тон ей парировал я. «И где же это? Бесплатно раздают вещи старых мастеров?» — с сомнением спросила Шаталина. «Там, где свистят пули и льется кровь». Мой непроизвольный пафос Анна встретила скептической улыбкой, но холодный взгляд тут же заставил ее посерьезнить. «И все равно, принять такой подарок я не могу даже от друга», — мотнула головой Шаталина, отодвигая коробочку. «Предлагаю компромисс. Я все равно собирался переплавить эту дрянь. За сплав мне предлагали 300 червонцев». Шаталина поморщилась, и тут у меня возникла еще одна идея. «Или же мы можем поступить по-другому. Что-то мне подсказывает, что эта игра вам быстро наскучит. Вот тогда вы вернете мне одолженную вещь, и я пущу ее на переплавку». Шаталина опять задумалась. Я невольно начал ловить эмоциональные крохи, которые пропускала ее защита. Это было трудно, потому что мы здесь были не одни, и имелся, так сказать, фоновый шум. Впрочем, эти помехи не шли ни в какое сравнение с тем, что мне доводилось испытывать в местной толпе. Как оказалось, с моим даром жить в городе не так уж просто. Постоянно нужно контролировать уровень энергии в артефакте. За полгода его использования в Туманной долине я привык почти постоянно подпитывать конструкт, чтобы контролировать окружающее пространство. Здесь же, нырнув в дикую какофонию чужих эмоций, пришлось отключать артефакт. А это тоже не очень хорошо. Что же касается этого ресторана, то почти у всех посетителей имелись дорогие амулеты защиты, которые сильно ограничивали эмоциональные выбросы, так что здесь можно было вернуться к старой привычке постоянного мониторинга. Именно поэтому я не пропустил сильный всплеск удивления и сдержанной злости. Ну, и кому я опять не угодил? Легкий, едва заметный поворот головы позволил мне увидеть источник ментального возмущения. Можно, конечно, заподозрить неладное, но эмоции Эльвиры были столь искренни, что в случайности нашей встречи сомнений не оставалось. Да уж, некоторые называют это судьбой, а лично я воспринимаю как попадалово. Почти посреди зала замерла решившая посетить ресторан парочка. Мужчина средних лет в дорогом костюме и женщина примерно того же возраста в красивом черном платье до колен со скромным декольте. Невысокая худенькая брюнетка с прической каре по эффектности проигрывала той же Шаталиной, но привлекала своим обаянием даже на таком расстоянии. Удивление Эльвиры застоприло движение троицы во главе с официантом, но она быстро пришла в себя. «Никита Олегович», — напомнила о себе Шаталина, — «игнорировать женщину не просто невежливо, но и опасно». «Ничуть в этом не сомневаюсь», — тут же переключился я. «Имел такой опыт и выжил буквально чудом». «Кажется, я что-то пропустила в отчетах инспектора», — явно поняв, что я не шучу, тихо сказала Анна. «И все же, что вас так отвлекло?» Она словно невзначай поменяла позу и, быстро пробежавшись взглядом по залу, тут же определила нужный объект. Оно и неудивительно. Эльвира, как ей казалось, незаметно, но постоянно посматривала в нашу сторону. «Да у нас тут интрига намечается», — слишком уж задорно отреагировала Анна. «Я согласна на временную аренду артефакта, и, коль уж вы приняли дружеское участие в моих проблемах, хочу ответить тем же». «Может, не надо?» — попросил я. «Надо, Никита, надо», — заставив меня напрячься еще сильнее, прошептала эта пугающе деятельная дама. «Итак, кто она вам?» Если бы я не имел таланта и не обладал ментальным артефактом, то подумал бы, что Шаталина на меня как-то повлияла, но, скорее всего, причина в другом. Просто мне все это надоело. Попытки проанализировать поведение Эльвиры откровенно буксовали. Возможно, именно потому, что она мне действительно нравилась. В общем, я кратко обрисовал ситуацию и с интересом ждал реакции. «Все, конечно, непросто, но и не так уж печально», — чуть подумав, выдала Шаталина. «Вы ведь не влюбились в нее без памяти?» «Не сказал бы», — я пожал плечами и добавил. «Она лечащий врач Златки, и мне не хотелось бы осложнений». «Лечащим врачом вашей подопечной является Сермяжный», — показав осведомленность в моих делах, выдала Анна. «У него там все по струнке ходят, так что это не проблема. В вашем же случае лучше всего подойдет провокация». «Провокация?» — с опять одолевшим меня беспокойством переспросил я. «Да», — кивнула Шаталина, — «обострение». «Если в этой милой головке все совсем плохо, то она взбрыкнет и переведет вас из списка объектов в список отбросов». «Очень хорошо», — возмущенно фыркнул я. «Действительно хорошо», — совершенно серьезно сказала Анна. «Отбросы никому не нужны, и их просто не замечают». «Вам что, хочется стать объектом преследования для чокнутой девицы?» «Боже упаси», — искренне ответил я, принимая правоту собеседницы. «А вот если девочка просто впечатлительная, но при этом умненькая, то обострение поможет ей задуматься над ситуацией, и тогда она сама пойдет на контакт». Я не очень-то был уверен в правоте Шаталиной, но спорить не стал. «Мне нужно припудрить носик», — с совершенно невинным видом сообщила Анна и встала из-за стола. Повинуясь правилам приличия, я тоже вскочил и вернулся на стул, когда она отдалилась. Но через десяток секунд услышал цоканье каблучков за спиной и ощутил, как на мое левое плечо легла ладонь. Я не особо напрягался, потому что по эмоциональному фону понял, что это зачем-то вернувшаяся Анна. А вот то, как ее пальцы мягко коснулись моего подбородка, принуждая запрокинуть и чуть повернуть голову, настораживало, но недостаточно для сопротивления. На мое лицо легли свесившиеся белокурые волосы. Сам не понимаю, каким чудом удалось погасить иррациональную панику, ведь почти так же надо мной склонялась Коломбина в попытке грубо покопаться в моем сознании с непоправимыми последствиями в перспективе. К счастью, сейчас я получил лишь поцелуй, но потрясение перенес наверняка гораздо большее, чем то, на которое рассчитывала провокаторша. Вблизи на меня накатила волна шаловливого удовлетворения, а вот издали донесся сильный выброс обиды и злости. Шаталина тут же испарилась, и я осторожно покосился на столик Эльвиры. Та показательно помассировала виски, что-то сказала своему спутнику, и они быстро покинули ресторан. Вскоре Анна вернулась и, посмотрев на пустой столик, удовлетворенно улыбнулась. «Что и требовалось доказать, дальше будет проще». «Не уверен», — устало возразил я. «Уж поверьте. А теперь я жду истории о том, как вы умудрились за полгода так заматереть. И главное, что было вымарано из отчета о происшествии на вашей станции». Подписку о неразглашении я не давал, поэтому без зазрения совести рассказал Шаталиной о событиях трехмесячной давности. С пикантными подробностями, но без информации, которая могла мне повредить. Дружба дружбой, но некоторые секреты подороже табачка будут. Проговорили мы больше часа, отдав должное принесенным официантам блюдам, а затем Шаталина засобиралась домой. Ей явно не терпелось подготовить полученный амулет к работе. «Вы ведь знаете, что с ним делать?» — на всякий случай поинтересовался я. «Конечно, и даже имею все необходимое. Нужно растворить в воде семя и...» «Стоп!» — брезгливо сморщившись, остановил я откровение собеседницы. «Я имел в виду кровь». «То, что у меня припрятано, сработает намного лучше», — более обтекаемо сказала Шаталина, правильно поняв мое нежелание портить себе аппетит. «Вам же советую спуститься на этаж ниже, в коктейль-бар «Облако». Там не только чудесный бармен, но и появляются интересные дамы, желающие завести мимолетную интрижку. Поверьте, именно это вам сейчас нужнее всего». Послав мне в этот раз воздушный поцелуй, Шаталина упорхнула из зала. Ну а я, не найдя в себе желания доедать оставшуюся в тарелке еду, забрал из гардероба вещи и спустился в рекомендованный бар. В этот раз, сдавая пальто, шляпу оставил при себе. Бар действительно претендовал на оригинальность, в первую очередь декором. Потолок и стены сделаны из стекла, за которым клубился густой белый дым, а вот пол был еще интереснее. Его собрали из множества экранов, дававших картинку взгляда с высоты на далекую поверхность планеты. Основной фишкой являлись проплывающие под ногами облака, в прогалинах которых проглядывали пейзажи Беловодья. Действительно оригинально, но не более. Закончив пялиться под ноги, я подошел к бару и уселся на свободный стул. Два десятка посетителей в основном оккупировали столики, расставленные у стен там, где не было экранного пола. Шляпу сбросил на стойку, почувствовав себя эдаким ковбоем в салуне. «Что желает, уважаемый Дар?» — вежливо поинтересовался бармен. «Мне советовали ваши коктейли. Без лишней скромности скажу, что правильно сделали». Молодой человек подкупал не только приятным лицом и располагающей улыбкой, но и тем, что от него исходили исключительно позитивные эмоции. В последнее время наверняка из-за приобретенного дара оптимисты вызывали у меня больше симпатии, чем пессимисты, так что я решил довериться его опыту. Что вы посоветуете человеку, пребывающему в расстроенных чувствах? «Причина расстройства дела сердечные», — уточнил парень. «Да». «Тогда ночное небо. Любимый напиток романтиков и поэтов. Он делает грусть светлой, а обиду превращает в размышления». В ответ я лишь кивнул. Бармен лихо заправил шейкер и немного пожонглировал им. Закончилось это короткое представление длинной струей, точно попавшей в высокий бокал. Интересная цветовая гамма, вполне оправдывающее название. В синей, почти черной жидкости, сверкая, кружились белые искорки. Я решился попробовать и был приятно удивлен. Может, это внушение бармена с поэтическим даром, а может, действительно что-то в составе, но мой сумбурный настрой сменился на спокойно-философский. Осмотревшись, я увидел, что свободных дам в баре нет, поэтому вряд ли удастся последовать совету Шаталиной. И тут, словно по заказу, в помещение вошла симпатичная девушка. Короткое платье, почти от пояса и до середины бедра, являвшееся всего лишь бахромой, эффектно обрисовывало ладную фигурку. Незнакомка, как и Эльвира, предпочитала прическу каре, но если у реабилитолога волосы почти доставали до плеч, то тут были подстрижены так высоко, что открывали бритый затылок, спереди доходя до щек. Вместе с девушкой в бар ворвалась такая аура сексуальности, что внимание обратили все мужики, включая тех, у кого уже была пара. Я заподозрил неладное. Но вычленить чужое влияние на себя не смог и решил, что это просто животный магнетизм. Незнакомка уселась у стойки через четыре стула от меня и, мазнув по мне взглядом, замерла, с равнодушным видом, который буквально кричал: «Подойди ко мне». Да вот беда, я ей не верил. Она вроде излучала эмоции, вполне естественные для пьяненькой девушки в поисках развлечений, но они были какими-то искусственными. В общем, я остался на месте, заподозрив в этой особе не только куртизанку, но и в какой-то степени коллегу. Через пару минут ей и надоело ждать, и она сама пересела. Из зала за моей спиной дохнуло завистью и злостью. «Почему сегодня так скучно?» Явно пытаясь вызвать меня на разговор, сказала в пустоту незнакомка. Бармен на ее слова не отреагировал, что подтверждало его профессионализм. Я тоже промолчал, ведь вопрос был оформлен как риторический. Почему после общения с Анной и пускай странных, но искренних и живых реакций Эльвиры общаться с проституткой совсем не хотелось? Тем более такой манерной. Девочки фрау Катарины из Купферштадта были хоть и проще, но натуральнее. И тут атмосфера резко сменилась. Я ощутил сильное влечение к этой крошке, а еще едва ощутимый неприятный запах, словно кто-то испортил воздух, Япона и Кибана. От понимания того, что мне лезут в сознание, по спине пробежались мурашки. Рука сама цапнула шляпу и нахлобучила ее на голову. С обручем стало намного легче, и я закрылся железобетонной стеной. Неприятный запах исчез. Скорее всего, это была защитная реакция моего подсознания. Если поступок Шаталиной лишь разбередил душу отдаленной ассоциации с давней попыткой вторжения в мое сознание, то тут получилась прямая отсылка, что едва не довело меня до бесконтрольной ярости. «Девочка, я тебе сейчас мозг вывихну». То, что я имею дело с коллегой, подтверждала глухая защита, которой она тут же закрыла свое сознание. Причем настолько грамотно, что я даже не ощутил всплеска силы. Да и внедрение было мною бездарно пропущено, словно я вчера надел на себя ментальный артефакт. Внешне красотка продолжала отыгрывать пьяную дурочку. «Фу, какой ты бяка!» Сделав губки гуской, она соскочила с барного стула и выбежала из бара. И вот что это сейчас было? Мне давно уже стало понятно, не такой уж я уникальный. Первое время вообще одолевали страхи, что из-за ментального дара меня должны посадить на короткий поводок спецслужбы Китежа. Но благодаря информации от Барабаша и анализу собственных умений удалось понять, что не все так однозначно. Меня хоть и называли менталистом, но более правильное определение — это активный эмпат. Я не мог залезть людям в черепушку, чтобы они об этом не думали, и дело тут не в слабости артефакта, без которого я вообще ничего не мог. Как правильно выразился Барабаш, я лишь улавливаю эмоции, извергаемые людьми и всяким зверьем. И только если пробивший ментальное поле эмоциональный протуберанец будет очень сильным, у меня получится зацепить его и через этот щуп раздуть или же погасить ту или иную эмоцию. Поэтому для доведения супостата до паники сначала нужно было его напугать естественным путем, без применения магии. А еще я мог насыщать магический эфир вокруг своими эмоциями, но чтобы изменить этим фоном настроение других людей, они должны были захотеть принять витающее в воздухе настроение. Любой простейший амулет для такого фона становится непреодолимой преградой. Даже слабые защитные амулеты экранировали исходящие эмоции и истончали протуберанцы, но из-за них я мог ухватиться. Что же касается дорогих пассивных конструктов, которые носили китежские богатеи, то они так рассеивали выплески, что и хвататься там было не за что. С одной стороны, столкнувшись с таким положением, я ощутил бессилие, а с другой стороны, стало даже как-то легче. Если бы сильные мира сего были беззащитны против магов, умеющих работать с ментальными артефактами, то наша жизнь стала бы очень печальной и короткой. Впрочем, о возможностях настоящих менталистов я мог только догадываться. Нападение этой девчонки я уловил скорее благодаря паранойе, возвращенной нападениями болотного бегуна и Коломбины, чем благодаря артефакту. Нужно поговорить с Барабашем. Вдруг он что-то там раскурочил. Чужие эмоции, словно жужжащие мухи, отвлекли меня от размышлений. Похоже, моя выходка внешне выглядела не очень культурно, что вызвало недовольство мужиков в баре. Да уж, посидел, расслабился. Достав телефон, я набрал Сосо. 15 минут, шеф!» — тут же отозвался таксист. Высидел я минут 10, потому что негативное отношение ко мне в баре лишь усилилось, и находиться здесь стало откровенно неприятно. Забрав пальто, я отправился к лифту и спустился на первый этаж башни. Ночь уже полностью вступила в свои права, и вечный карнавал города набрал полные обороты. Время от времени в небо взмывали фейерверки, а вокруг бурлила толпа. Пришлось полностью отключить свой гарнитур. На площади у подножия башни людей было не так уж много. Основной пешеходный путь пролегал немного в стороне, так что до обочины, где меня должно было ждать такси, можно пройти без особых помех. Так мне показалось. То, что вокруг меня стало слишком много людей в одинаковых, немного выбивающихся из общего стиля нарядах, я понял слишком поздно. Без ментального мониторинга с непривычки очень тяжело. Анализ ситуации начал проводить только тогда, когда некто в откровенно показушном стимпанковском наряде словно невзначай двинул меня плечом, причем так, что я едва устоял на ногах. Увы, полностью восстановить равновесие мне не дали, еще один толчок повалил меня на землю. «Ты че это, пьянь, под ногами путаешься?» Говорящий пытался пнуть меня ногой, но уроки баламута не прошли для меня совсем уж без пользы. Приняв удар на ладони, я так крутанул пойманную стопу, что как минимум растяжение этот придурок получит. Ярость накатила на меня, как волна на потерявшего равновесие серфингиста. «Ну, твари, сейчас я вам устрою!» Главной причиной, по которой меня взбесили эти супчики, были именно их наряды. Точно в таком же прикиде щеголяли уроды, несколько месяцев назад пытавшиеся не дать мне забрать Златку из лечебницы. Позже я узнал, что это представители своеобразной субкультуры, эдакие ряженые бандиты, аналог земных байкеров. То, в чем ходили обитатели Подола, лишь отдаленно напоминало мне стимпанк, а вот эти клоуны устраивали прямо косплей какой-то. Чего только стоил медный наплечник со встроенным манометром на одном из этих гопников. В последнее время терпения и смирения у меня осталось не так уж много, и уже вставая на одно колено, я начал втягивать в себя энергию, значительно увеличивая свой естественный запас. Вокруг немного похолодало, пятерка нападавших, включая того, кто сильно прихрамывал на одну ногу, шустро разбежалась в стороны, но не очень далеко. Возможно, я бы и сделал именно то, что от меня хотели, но интуиция взвыла, призывая к здравомыслию. Да и после стычки с Коломбиной моя ярость была не огненно-безумной, а холодной и колючей. Натворить глупостей мне не дало то, что молниевик находился в экранирующем кармашке, а использовать ментальный артефакт не получилось бы при всем желании. Нет, не потому что эти клоуны обладали хорошей защитой, как раз защитных амулетов у них не было вообще. Но вот и страха они почему-то не испытывали. Мало того, казались полностью удовлетворенными, словно события шли по задуманному ими плану. А это совсем плохо, когда инициатива в чужих руках. Опаска у них была, но на минимальном уровне. Они ждали моей атаки и были уверены, что им почти ничего не угрожает. Либо совсем тупые, либо я просто чего-то не понимаю. Ладно, а если так? Встав на ноги, я вместо того, чтобы достать молниевик или накачать ментальный артефакт по максимуму, пустил энергию в паук. Призрачная, видимая только мне силовая нить, захлестнула петлей одного из противников. Раскорячившись, я принял устойчивую позу и заставил нить резко сократиться. Бандит явно не ожидал этого и с воплем полетел на меня. Было дикое желание влепить ему как минимум кулаком, а как максимум потайным ножом, который все еще находился в поясе, но я пересилил себя. Когда вопящий бандит подлетел ближе, я сделал перекат в сторону, уходя с траектории его полета. В итоге он врезался в своего напарника, решившего напасть на меня со спины. Я хоть и не рискнул атаковать на ментальном уровне, но мониторить пространство вокруг себя не прекратил и контролировал передвижение всех врагов. Это была очень чувственная встреча. Кажется, даже что-то хрустнуло, прямо музыка для моей души, страдающей от несправедливости вселенной. А вот то, что я услышал после этого, музыкой никак не назовешь. По ушам ударила близкая полицейская сирена. В этом мире она звучала не менее противно, чем на Земле. Казалось бы, с чего мне переживать, если это на меня напали? Кроме того, нападавшие были недрами, что по местным законам лишь осложняло их положение. Но тогда почему эти уродцы радуются? Не знаю, до чего бы я додумался, но тут увидел, как у примыкающего к дороге края площади припарковался знакомый Мерседес. Решение принял моментально и стартовал с такой скоростью, что все еще окружавшие меня гопники не сумели ничего сделать. Да куда им, если в рывке мне помог паук, силовыми нитями которого я наловчился пользоваться не хуже, чем своими конечностями. И все же парни оказались шустрыми и тут же попытались меня задержать. До машины мне удалось добежать первым и буквально нырнуть в очень предусмотрительно открытую водителем заднюю дверь. Затем я извернулся на широком сидении и захлопнул дверь. Мало того, лидер группы преследования хоть и пытался затормозить и ухватиться за ручку двери, но первое ему не удалось из-за рывка нитями паука. В итоге он влетел в дверь со всей дури. Опять что-то хрустнуло. Боюсь, если бандит и пострадал, то заодно с горячо любимым Мерседесом Сосо. «Гони!» — крикнул я под вой приближающейся сирены. Сосо ударил по газам и почти сразу разочаровал меня. «Шеф, если вы думаете оторваться от патруля дружины, то напрасно. У меня стоит маячок, и отключить его можно только за стеной». Я понимал отчаяние парня, уже в красках представившего грядущие проблемы. Но нужно что-то решать, а не рефлексировать. Выудив чудом не выпавший из щегольского костюма телефон, я нашел нужный номер и нажал на кнопку вызова. «Господин Зимин», — шутливо официальным тоном начала говорить Шаталина. «Я так и знала, что мой поцелуй натолкнет вас на неправильные мысли, но вы...» «Анна Борисовна», — осмелился я прервать ее спич. «Ваш поцелуй был бесподобен, но мне сейчас как-то не до неправильных мыслей, у меня проблемы». Мой тон многое сказал опытной юристке, так что она тут же посерьезнела. «Говорите». Я как мог кратко и ёмко обрисовал ситуацию, добавив к этому сомнения водителя насчет преследователей. «Он прав», — отреагировала Анна и, чуть подумав, добавила. «Скажите таксисту, пусть едет на улицу Дроздов, к дому 127. Патруль должен остановиться для выяснения обстоятельств хоть на пару минут, и вы сможете оторваться». «Улица Дроздов, 127», — повторил я Сосо, — «знаешь где?» «Да, мухой туда». «Сделаю, 10 минут». Явно обрадовавшись, что появилось хоть какое-то решение в казавшейся безвыходной ситуации, воскликнул грузин. «Так, а теперь еще раз и подробно», — жестко приказала Шаталина. Пришлось повторять все еще раз, добавив все свои домыслы насчет странных эмоций гопников, а также упомянул менталистку, пытавшуюся взломать мое сознание в баре. «Вы уверены, что не использовали ни ментальные, ни боевые артефакты?» «Абсолютно! Только паука!» — ударил я себя кулаком в грудь, хоть это было и бесполезно в телефонном разговоре. «Я даже никого не ударил, только стукнул их друг о друга и разок о дверь машины». «Паук — это игрушка паркурщиков?» — уточнила Шаталина. «Ага, а еще древолазов. Сертифицируется как бытовой артефакт». «Понятно, жду», — лаконично завершила она разговор и отключилась. Только после этого я хоть немного расслабился и посмотрел в окно мчавшейся на приличной скорости машины. Мы уже почти выехали из центральных кварталов города и углубились в пояс небоскребов. Тут людей было не очень много, зато широкие улицы забиты машинами. Сосо даже пришлось притормозить, но ненадолго. Через пару минут он свернул с проспекта на улицу поуже. Дома за окном резко убавили в высоте. Сплошной стеной пошли пятиэтажки, но не убогого советского вида, как на Подоле, а то, что привыкли строить англичане. Уверен, что отдельные апартаменты здесь занимают целые этажи. Каждое здание имело свои особенности и было украшено лепниной да вычурными балконами, а между проезжей частью и зданиями имелся не только широкий тротуар, но и пусть чисто игрушечный, но все же покрытый травой газон. Здесь явно жили непростые люди. Когда мы сворачивали с проспекта, сзади послышался ударивший по нервам вой сирен. В заднем окне такси показался монструозный броневик, похожий на тот, что достался мне, но сравнение было относительное. Это как поставить рядом питбуля и дворового пса. А Мерседес Сосо на его фоне смотрелся совсем уж жалко. Я уже подумал, что нас вот-вот подрежут и до Шаталиной мы не доберемся, но водитель патрульного броневика явно почуял неладное и не стал пороть горячку в таком непростом квартале. Даже сирену выключили, хотя проблесковые маячки все еще вносили нервозность в ситуацию. А когда мы подъезжали к нужному номеру, броневик вообще отстал и остановился метрах в 50, отказавшись от такой хрупкой фигурки в куцей шубке, наброшенной прямо на милую пижаму с цветочками. Добивали композицию, пушистые тапочки с помпонами. Сосо аккуратно остановил такси рядом с говорящей по телефону Шаталиной. Я хотел открыть дверь, но она движением руки запретила мне покидать машину и продолжила разговор. «Броня номер 123, свяжись с ними. Пусть старший не стесняется и подойдет ко мне. Жду». Ждать пришлось недолго. Буквально через пару минут из броневика выбралось нечто совсем монструозное. Обычно дружинники ходили в камуфляжной форме, и диковинным в ней были лишь кольчужные вставки усиленных магосборников. Теперь же перед нами предстал бронированный штурмовик. Наверняка маг, потому что столько железа на себе мог носить только одаренный. Но и какого лешего за мной прислали штурмовика? Похоже, этот же вопрос озадачил Шаталину, которая сделала пару шагов навстречу подошедшему дружиннику и уставилась на него снизу вверх. «Анна, дама не такая уж миниатюрная, но штурмовик возвышался над ней как минимум на полметра и настолько же был шире в своем технико-магическом доспехе». «Открой личико, бубочка ты моя бронированная!» Несмотря на казавшуюся хрупкость на фоне штурмовика, с остальными нотками в голосе сказала Шаталина. Забрала шлема, с лязгом поднялась, открывая лицо офицера. Это было последнее, что я увидел, потому что сел ровно и все свое внимание уделил звукам, влетающим в приоткрытое окно. Сосо вел себя так же, кажется, он даже не дышал. «Филимонов», — опознав офицера, произнесла Анна. «Кто бы сомневался. Скажи мне, дружочек, с каких это пор штурмовики заступают в патруль?» «Был получен сигнал о применении ментальной и боевой магии против недоров. Это тянет на террористическую угрозу. И вы, Анна Борисовна, сейчас препятствуете...» «Лучше остановись», — резко осадила дружинника Шаталина, полностью растеряв остатки, пусть и показной доброжелательности в голосе. «Замолчи, пока не наговорил лишнего. Сколько раз я говорила вам, придуркам, чтобы проверяли цель, если уж пожадничали и взяли грязный заказ. Ты хоть поинтересовался, как зовут того, на кого тебя натравили и где он работает? Нет? Правильно. Зачем лишний раз утруждать мозги? Как же вы, маги недоделанные, задолбали меня своей самоуверенностью!» «Анна Борисовна», — попытался возразить офицер, но как-то неуверенно. «Оно и неудивительно». Среди служащих городского совета она была личностью неоднозначной, особенной для стражей закона. Кого-то из дружинников главный адвокат управления вытаскивала из ям с фекалиями, а кого-то и погружала туда же с головой. И уж точно вся эта братья поголовно знала ее непростой нрав. «Помолчи», — снова оборвала его Шаталина. «Ты знаешь, что из-за этого шустрика уволили капитана Горохова?» «Ага, вижу, намекнули. А тебе сказали, что Горохов вылетел исключительно за то, что взял деньги у княжьих холопов. Точно так же, как и ты сейчас». «Я не брал». В голосе штурмовика появился, если не страх, то серьезное напряжение. «Взял. Даже с каким-то сочувствием», — сказала Анна. «Через третьи руки, но взял. Причем у Мурзы Волка». Что именно сказал дружинник себе под нос, я не услышал, но это явно было какое-то ругательство. «Тебя развели не только на этом. Зимин не применял ни ментальных, ни боевых артефактов, только бытовой. Поэтому благодари Бога, что он оказался таким резвым и обошлось без задержания. Вы оба являетесь людьми посадника, и он имеет полное право на внутреннее расследование, а также может потребовать перекрестный допрос с обидчиком под детектором лжи. Как думаешь, что вылезет из тебя на этом допросе?» «Анна Борисовна», — теперь в голосе штурмовика звучали откровенно просящие нотки. Отчего разворачивающаяся сцена становилась откровенно сюрреалистичной. «Я замну это дело, а ты разберешься с заказчиками. Затем донесешь до всех своих подельников, даже самых глухих и тупых, очень важную мысль, что брать грязные заказы на станционного смотрителя Зимина по прозвищу Туманный Демон — затея глупая и неблагодарная». «Демон?» — удивленно переспросил офицер. «Да, и назвали его так на внешке, а не где-нибудь в подворотне на Подоле». Мое новое прозвище, полученное от слишком впечатлительного дальнобойщика, мне совершенно не подходило и жутко не нравилось. но иногда и от него бывала польза. Теперь исчезни с глаз моих и не забудь сказать спасибо». «Спасибо, Анна Борисовна», совершенно серьезно поблагодарил боевой маг и, захлопнув забрало, шустро убрался к своему броневику. Шаталина подошла к машине и опять не дала мне открыть дверь, облокотившись на раму открытого окна. «Вот как знала, Зимин, что дружба с тобой будет хлопотной». «Не, дорогая, в эти игры мы играть не будем». «Так в чем же дело, Анна Борисовна? Мы обменялись услугами, так что можем считать себя в расчете и в дальнейшем не усложнять друг другу жизнь». Шаталина устало улыбнулась и, потянувшись, сбила мою шляпу, а затем постучала костяшками по освободившейся голове. «Дурак ты, демон!» И вот как ей удалось сделать так, что звук получился, будто постучали по чему-то пустому. В такие моменты решается, как именно будут складываться отношения на долгие годы, определяются уровни взглядов. И то, как сместились акценты, мне не очень понравилось. Так что нужно их немного подправить. «Спокойной ночи, Аня». Она хмыкнула, но все же приняла поправку. «Спокойной ночи, Никита». Шаталина ушла, дав мне насладиться своим сексуальным и одновременно трогательным из-за пижамы видом. Только после того, как за ней закрылась дверь, я заметил, что Сосо по-прежнему сидит без движения, словно его заморозили. «Сосо, ты там не уснул?» «Ага», — прокашлившись, ответил водитель. «С вами, шеф, уснешь. Домой?» «Да», — устало откинувшись на спинку сиденья, согласился я. «Хватит с нас на сегодня приключений». После этого вызвонил Гену, чтобы не рисковать, подождали броневик у проходного пункта. К счастью, на сегодня неприятные сюрпризы закончились, и мы спокойно добрались домой. «Даже не знаю, что с тобой делать», — хмуро прокомментировал Гена мой пересказ событий. «Вот почему все интересное происходит с тобой только тогда, когда меня нет рядом?» «Не факт, что с тобой было бы проще», — возразил я. «Даже вдвоем мы слишком хилые для местных реалий, а это значит, что нужно срочно усиливаться».